Глава 19. «Почему?» – удивился я. «Да, не такой реакции я ожидал. Обидно даже». «Это бывшее депо метро», – быстро ответила Марго Моретти. «Не очень приятное место. После сдвига оси мира станции метро во всех городах превратились в филиалы ада на Земле. Различные твари, выбравшиеся из человеческих кошмаров, решили, что это отличное место для жизни, и выбить их оттуда было очень непросто. В результате большую часть станции взорвали. Но депо полностью уничтожить не получилось. Слишком много ответвлений. Первые десяток лет после подрыва проводились периодические зачистки, но со временем решили просто оцепить это место и забыть». «При этом событии вы тоже присутствовали?» Не удержалась от подколки Ника. «Не застала, но историю знаю». Ничуть не смутилась монашка. «Церковь активно участвовала в борьбе с нечистью, поэтому в наших архивах есть много записей о тех событиях. Вроде бы даже планы сохранившихся ходов попадались на глаза. Думаю, я могу за ними быстренько съездить в архив». «Это может пригодиться», — согласился Князев. «Я там никогда не бывал, поэтому любая информация лишней не будет». Ника выглядела так, словно ей сделали на день рождения подарок, о котором она давно мечтала. «Значит, мы отправимся туда?» — радостно воскликнула она. «Не уверен насчет этого мы», — поморщился Князев. «Роман нам нужен. Без него мы не сможем отыскать и собрать части души моей жены. Его услуги я, разумеется, оплачу, как, кстати, и то, что он делал для меня ранее. Но вот ты... Сомневаюсь, что твой отец будет доволен, что его дочь так сильно рискует жизнью. И я совершенно точно не готов брать на себя ответственность за твою безопасность». Сперва моя кровожадная сестра надулась, обидевшись, затем немного подумала и попыталась изобразить глазки котика из Шрека. «Я буду очень осторожна. К тому же я отлично владею холодным оружием, стихией воздуха и неплохо стреляю». Но хватило ее на пару секунд, и лицо вновь приняло хищное выражение. «И вообще, мой брат никуда не пойдет без своей старшей сестры. Он и так из больницы не вылезает». «Ладно, ладно», — успокаивающе поднял руку Князев. «Получишь разрешение от отца и можешь ехать с нами». Сестра не стала тратить время на споры, а сразу схватилась за телефон и начала звонить отцу, хотя выглядела при этом очень недовольной. И в чем-то я ее понимал. Я вроде бы младше, но на то, чтобы идти в место, названное адом на земле, мне разрешение отца не требовалось. Правда, он и не совсем мой отец, но другие-то этого не знают и почему-то относятся ко мне несколько иначе. Что главный врач клиники, что инквизитор, а теперь и Князев. Все они с легкостью готовы довериться 17-летнему подростку в действительно опасных делах. Это же не очень нормально. Как ни странно, Евгений Михайлов разрешил Нике ехать с нами. То ли посчитал, что у него еще есть старший сын про запас, то ли настолько сильно верил в силы Ники и ответственность Князева. Правда, перед завершением разговора сестра передала трубку мне. И совершенно спокойный, но тяжелый, как набат, голос главы Михайловых сообщил. «Головой за нее отвечаешь. Отговаривать Нику бесполезно. Но если с ней что-то случится...» «Ничего не случится», — заверил я скорее себя, чем его. «Вот и хорошо». Михайлов на мгновение замялся. «И рад, что с тобой все в порядке». «Хм, вот это неожиданно. Какой-то эмоциональный дуализм. Рад, что все в порядке, но если что, то голову оторву». Он еще и трубку бросил, завершив разговор на такой странной ноте. «Слушаться меня беспрекословно», — тем временем наставлял Князев мою сестру. «Конечно», — заверил его Ника. «Буду идеальным солдатом, ведь я все еще надеюсь попасть к вам на практику». На коротком обсуждении мы решили, что Марго съездит за планами депо в архив, а мы пока посетим остальные точки на карте. Их было не так много, помимо депо всего 8 штук. 7 в черте города и 1 в лесу. Монашка умчалась на такой скорости, словно боялась, что мы отправимся в депо без нее. А я занялся подготовкой к предстоящей работе. Поскольку у меня осталось еще немного золотой пыли от кольца Алины Анатольевны, я использовал ее, чтобы запрограммировать биолокационные рамки, сделанные по присланной миссии инструкции, чтобы быстрее и проще найти частицы души. К счастью, в гараже Князева нашлась подходящая проволока, из которой я и сделал уголки. Одну часть уголков я обработал клеем и золотой пылью от кольца, а другую, за которую я их планировал держать в руках, обернул в слегка адаптированный лист поискового гофу. Похоже, сегодня был день экспериментов, и пока они все неплохо удавались. Рамки сразу повернулись и указали на вполне конкретную часть дома. «Гофу с запечатанными частями души вашей жены лежат там?» — уточнил я. «Да», — подтвердил Князев. «Кстати, свитки так и не начали тлеть. Значит, с ними все в порядке?» «Да, это нормально, если душа не пытается вырваться наружу», — заверил я мужчину. Значит, на печать нет никакого давления. Разобравшись с поисковыми гофу, я заодно подготовил себе запас атакующих, защитных и, разумеется, запечатывающих. Жаль, только дротики закончились. Но тут мне на помощь неожиданно пришел Князев. «Я не очень разбираюсь в вашем ремесле. Но почему именно дротики?» — заинтересованно спросил он. «О том, что это единственное оружие, которое мне доверил учитель, я предпочел бы не говорить. Но, разумеется, сказал. Меня никогда не обучали владению оружием. Дротики — это самый безопасный вариант, которым можно пользоваться, не боясь травмироваться самому. К тому же на них легко накручивать листы гофу». «Логично», — признал Князев. «Дротиков у меня нет, но есть учебные метательные ножи. Они не настолько остры, как настоящие, чуть легче и не покрыты специальным составом, отравляющим демонов. Зато у этих ножей сердцевина из особого сплава. Они практически всегда попадают в цель». «А такие есть?» — со смесью радости и удивления переспросил я. «И почему мне раньше о таком никто не рассказывал?» Князев ушел в соседнюю комнату и вскоре вернулся с целой перевязью вороненных ножей. «Наша разработка», — гордо сказал он. «Кстати, они создаются с использованием благословленной стали, поэтому отлично пробивают их шкуры. Хотя для этого их стоит все-таки наточить». «А в чем тогда смысл учебы, если они всегда попадают в цель?» — скептически спросила Джен, взяв один из ножей в руку и легонько подбросив. «Они ученические только потому, что затуплены. В СБР УИ подобные ножи уже давно входят в стандартное оснащение». Он подмигнул мне. «Кстати, ты как консультант можешь получить их и другое оружие совершенно официально, но пока возьми эти из моего домашнего запаса. Кстати, со всей суетой вокруг поисков души Алины Князевой я совершенно забыл поинтересоваться, с каких пор стал консультантом СБР УИ». Тут здоровый здоровяк начал мяться и нехотя признался, что это была легкая импровизация с его стороны. Если я действительно как-то повлиял на порталы, то это может существенно продвинуть понимание учеными процессов их появления. Поэтому мне, как консультанту, предлагается поездить с отрядом Князева на разломы, обвешавшись различными датчиками, разумеется, за плату соответствующего уровня. Вообще, такое впечатление, будто деньги посыпались на меня со всех сторон. Только никто почему-то не называл точных сумм, и я до сих пор не знал, куда мне все это переводят. Где деньги, Зин, как говорится? Надев под пиджак перевязь с ножами, я почувствовал себя очень опасным, но преимущественно для самого себя. Ножи были небольшими, не больше 15 сантиметров, но движения сковывали довольно серьезно. «А можно где-нибудь их опробовать?» — смущенно поинтересовался я. «Я в обращении с оружием не силен». «Да», — присоединилась Ника. «И если есть что-нибудь для меня, будет просто отлично. Я свое оружие оставила в машине у клиники». «Думаю, что-нибудь найдется», — уверенно сказал Князев и отвел нас в подвальное помещение, оборудованное под тир. На стенах висело большое количество холодного и огнестрельного оружия, в том числе явно коллекционного. Ну, не верю я, что Князев ходил на демонов с кремниевым пистолетом или пулеметом Максимом. Ника чуть не визжала от удовольствия, рассматривая различные средства убийства. Во мне тоже на мгновение проснулся подросток, любящий играть в шутеры. Но я быстро взял себя в руки. Все-таки убийство себе подобных в реальном мире — это совершенно точно не мое, а для борьбы с призраками хватит и аммёда. На одной из стен в стороне от коллекции колюще-режуще-стреляющих игрушек висела деревянная мишень для метания ножей. «Можешь попробовать, пока мы подбираем оружие Ники», — предложил Князев. «Просто возьми нож за ручку и кидай посильнее, не пытаясь его специально закручивать. Остальное нож сам подкорректирует в полете. «Давай покажу», — предложила Джен. Взяв один из ножей, она без размаха практически одной кистью метнула его в мишень и попала точно в центр. «Хм, удобно», с удивлением признала моя телохранительница. «Это так называемая безоборотная техника. Нож просто сам выравнивается в воздухе после броска и летит по прямой». Я взял нож и очень осторожно метнул его в деревянную цель. Он действительно сразу выровнялся в полете, но в мишень не попал и ударился о стену рядом. «Он пошел на излет», — прокомментировала Джен. «Кидай сильнее. Хотя, знаешь, может, с твоими физическими данными пока рановато браться за столь серьезное оружие». «Ну уж нет». Второй нож я метнул уже от души. Руку прострелило болью, а нож снова не попал в мишень, но зато вошел в стену по самую рукоять. «Хм, сойдет», — удивленно признала телохранительница. «Хотя над меткостью еще стоит поработать». Князев от увиденного и вовсе впал в ступор. Он-то не знал о даре, полученном мной от Демиса. «Это как?» — ошарашенно спросил он. «Я сильнее, чем кажусь», — не без удовольствия сказал я, украдкой потирая руку. «Похоже, связки я все-таки потянул. Ну, хоть не порвал, уже хорошо». Ника тем временем подобрала себе меч и пистолет с кобурой, но выглядела при этом довольно разочарованной. Как выяснилось, Князев запретил ей брать более серьезное оружие, хотя сам вооружился короткоствольным автоматом. Джен же предпочла остаться при своем оружии, но, судя по блеску в глазах, ей очень приглянулся навороченный композитный лук. Кстати, если она умеет им пользоваться, то в будущем это может пригодиться, ведь на стрелы можно отлично приладить бумажные гофу. Надо сделать пометку на будущее. Завершив подготовку, мы отправились к первой точке на карте. По традиции, солнце уже зашло, и наступили сумерки. Лучшее время для поиска призраков. Без шуток. При свете дня слабых призраков действительно можно и не заметить. С собой князь взял несколько личных охранников, занявших вторую машину. А в первую вместе с ним поехали мы с Никой и Джен. «Я вижу здесь вашу личную охрану, но если депо — такое опасное место, то почему бы не взять с собой броневики и отряд СБР УИ?» Князев тяжело вздохнул. «Мне не позволят воспользоваться силами СБР УИ в своих целях. После прошлого раза, когда я напал на особняк Орлова, я нахожусь под наблюдением. Любой выезд моего отряда должен одобряться лично вышестоящим начальством». «Я думал, это вы вышестоящее начальство», — удивился я. «Номинально звание главы остается за мной, но по факту меня уже сместили. Теперь я лишь один из рядовых капитанов». «Жаль», — вздохнул я. «Может, нам и не придется лезть в глубины подземных ходов, и частица души найдется где-то на поверхности. Хотя кого я обманываю? С моим-то везением душа Алины Князевой наверняка окажется в самом дальнем углу подземелья, в окружении самых мерзких и опасных тварей». Остановив машины примерно рядом с нужным нам адресом, мы выгрузились и всей толпой пошли на поиски. Наверное, со стороны это смотрелось странно даже для этого мира. Я с двумя проволоками иду впереди, а за мной следует целая толпа вооруженных людей. Кстати, по пути нам попадались и другие призраки, но они не обращали на меня никакого внимания. Все потому, что я удивительно легко смог сжать душевную энергию внутри себя, не позволяя ей вырываться наружу. Такое впечатление, словно после трех дней, проведенных в клинике без сознания, управлять душой стало значительно проще. Или я просто наконец-то выспался и отдохнул? Призрака худой женщины в бежевом брючном костюме с каштановыми волосами, собранными в строгий хвостик, я увидел спустя всего несколько минут поисков. Она стояла между двумя жилыми домами, глядя в одну точку прямо перед собой. «Первый пошел», — пробормотал я себе под нос так, чтобы этого не услышал Князев. И после применения запечатывающего гофу уже громче добавил. «Все, можем ехать дальше». Спустя несколько таких остановок, на которых я с легкостью находил и запечатывал частицы души Князевой, Ника разочарованно вздохнула. «Как так? Если это приключение, то самое скучное в моей жизни. Я даже не вижу, что ты делаешь. Просто вышли из машины, поводили туда-сюда железками, прогулялись и вернулись обратно». Я не удержался от смешка. «Обожаю скучные приключения. Пусть так и дальше будет». И, разумеется, на последней 7-й точке в черте города начались проблемы. Начнем с того, что рамки показали на большой, запертый и вроде бы заброшенный склад довольно зловещего вида. Что-то вроде стального ангара, использующегося для хранения машин или другой техники, судя по большим воротам. Или же просто место хранения чего-то объемного, для чего требовалась работа погрузчиков. «Нам точно нужно попасть внутрь», — уточнил Князев, подергав за толстую цепь с замком, запирающим ворота. «Похоже на то». 5 минут», — немного подумав, сказал он. «Мне нужно уточнить, кому принадлежит это место, чтобы не возникло лишних проблем». Пока Князев звонил по телефону, я решил подойти к зданию поближе и осторожно заглянуть в одно из окон. Если внутри кто-то и был, то скрывать свое присутствие уже не имело никакого смысла. Мы подъехали к складу на двух машинах, совершенно не заботясь о тишине. Как я и думал, за стеклом виднелся склад каких-то больших деревянных ящиков, разложенных по многоярусным стеллажам. В этом не было ничего необычного, а вот то, что между стеллажами бродили десятки призраков, выглядело уже не так обыденно. «Склад как склад», — буркнула Ника, заглянув в окно рядом со мной. Я же всматривался в лица призраков, ища Алину Князеву и одновременно пытаясь их сосчитать. Из окна было видно не весь склад, а только его часть. Но даже так становилось понятно, что внутри погибло очень много людей. Или же кто-то специально согнал сюда такое огромное количество призраков. «Возможно, нам даже не придется заходить внутрь», — задумчиво сказал я, высвобождая энергию души и заставляя ее сиять, словно фонарь в ночи. Не уверен, что частица души Князевой среагирует, но другие незацикленные призраки точно выйдут наружу. А от них я наверняка смогу узнать, что хранится внутри склада. И призраки действительно повалили сквозь стену склада, хоть она и была защищена церковными рунами. Правда, выглядели эти руны довольно блекло и местами истерлись, так что, возможно, могли сбоить или даже не работали вовсе. Мужчины, женщины, подростки. Хорошо, хоть не было детей. Десятки фигур выходили из здания, зачарованно глядя на меня. «Ты нас видишь?» — спросил крупный широкоплечий мужчина с прической под горшок. «Вижу», — подтвердил я. На первый взгляд, все призраки не имели на телах каких-то травм или следов насильственной смерти. Зато по блеклости исходящего от них света я мог определить, что практически все они очень слабы, и ближе всего их состояние можно отнести к зацикленным. «Что видишь?» — переспросила Ника, пытаясь проследить за моим взглядом. «Призраки? Очень много призраков». «Да ладно», — переспросила сестра. «А почему они не показываются?» «Слишком слабы. На самом деле, немногие призраки могут становиться видимыми. Они должны быть либо очень сильны, либо иметь какую-то связь с человеком, которому хотят показаться». Я посмотрел на призрака мужчины, казавшегося наиболее плотным. «Почему вы все собрались в этом месте?» Ответил не он, а женщина в вечернем платье. «Мы не помним, кто мы и как сюда попали». «Что хранится в ящиках на складе, вы тоже не знаете?» — уточнил я. «Тела», — ответил мужчина. «Тела людей?» — переспросил я. Глупый вопрос, но я не мог сдержаться, поскольку видел через окно, как много деревянных ящиков лежало на полках многоярусных стеллажей. «Мертвецы!» — подтвердили несколько призраков практически хором. И эти слова подхватили остальные полупрозрачные фигуры, до этого тупо смотревшие перед собой, как все зацикленные. «Мертвецы! Мертвецы!» К нам подошел Князев. «Странно, но информация о том, кому принадлежит это место, не нашлось. Склад будто ничей. Я уже пожалел о том, что позволил призракам увидеть меня, поскольку они толпились вокруг, закрывая собеседников и мешая разговору. «Мертвецы! В ящиках мертвецы! Тела! Наши тела!» В голову сразу полезли мысли о погонщике трупов. Что если это его запасы? Но какова вероятность того, что совершенно случайно частицу души Алины Князевой закинула именно сюда? В такие совпадения верится с трудом. Медленно выдохнув, я постарался успокоиться и никак не реагировать на многочисленные полупрозрачные фигуры. Еще сложнее было рассмотреть каждого из них и убедиться, что среди призраков нет Князевой, и нам нужно все-таки идти внутрь. «Значит, мы можем заходить?» — уточнила Ника. «Думаю, да», — подтвердил мужчина. «Осторожнее», — предупредил я всех. «Призраки говорят, что в ящиках трупы. Даже если эти люди мертвы, это не значит, что они не могут на нас напасть». Князев подозрительно посмотрел на меня. «Трупы? Ты уверен? Кому это могло понадобиться?» «Не знаю, но лучше быть готовыми ко всему». Моя сестра подскочила к двери, рубанула мечом, срезая цепь с замка, и потянула створку ворот на себя. «Я всегда готова». В ноздри сразу ударил подозрительно знакомый мне запах. Что-то подобное чувствовалось в лаборатории погонщика, только в значительно меньшей концентрации. Тут же от запаха даже начинали слезиться глаза. «Что за странный запах?» — поморщившись, спросила Ника, так и не зайдя внутрь. «Может, нам стоило взять противогазы?» «Гниение», — уверенно ответила Джен. «Призраки не соврали. Похоже, тут и правда кто-то хранит трупы». Подойдя к ближайшему стеллажу, по команде Князева охранники вытащили деревянный ящик и открыли крышку. Как и предупреждали призраки, внутри оказался труп женщины. «Жесть!» — прокомментировала Ника, оглядываясь по сторонам. «Сколько же тут ящиков?» Навскидку я насчитал 4 ряда стеллажей, каждой высотой в 10 полок, и на каждую полку помещалось по крайней мере 6 гробов. А это больше 200 тел. «Много!» — не стал заморачиваться Князев. «Я вызвал полицию. Это уже не наша компетенция. Нужно найти Алину до того, как они приедут». «Да, конечно». Я вновь взял в руки рамки, мгновенно указавшие направление. «Нам туда». Призрак Алины Князевой нашелся в дальнем углу склада. Я запечатал его в свиток и убедился в том, что других частей души тут точно не осталось. Вокруг меня продолжали мельтешить и что-то бормотать призраки. Но среди незнакомых лиц неожиданно промелькнула, на удивление, плотная застывшая предсмертная маска. «Мэйли?» — удивленно спросил я вслух. Ника ходила по складу, пытаясь для чего-то подсчитать все ящики. А стоящая рядом со мной Джен уже давно привыкла к тому, что я разговариваю с невидимыми ей призраками. «Привет», — раздался ее голос у меня в голове. «Доктор просил передать, что этот склад — напоминание о твоем обещании убить погонщика». «Ах, так вот кто автор этого совпадения. И для этого он специально перенес сюда душу Алины Князевой?» — также мысленно спросил я. «Можно же было просто позвонить». «Так более показательно», — ответила Мэйли, постепенно растворяясь в воздухе. «У погонщика трупов далеко не один такой склад. И чем дольше ты тянешь с его поисками, тем больше подобных ящиков заполняются телами, ожидающими вселения обработанных душ. День за днем, тело за телом».